Зорин сражался в подземельях Сиории, но в то же время он был в Косе, готовясь участвовать в атаке на Ибасанский лагерь. Планируя захватить заложников, Джарнак построил здесь портал, и теперь в джунглях недалеко от усадьбы Тараматула пряталась небольшая ибасанская база. Сложно сказать, собирался ли Красный пускать ее в ход. С одной стороны, база все еще была здесь, и портал все еще работал. Враги ведь наверняка свернули бы лагерь, зная они, что Зорин не привез друзей в Тараматула. С другой стороны, лагерь был откровенно мал. Один-единственный отряд боевых троллей и небольшая армия нежити под командованием кучки магов. Непонятно, на что они вообще рассчитывали. Ну, то есть ему непонятно. Арисса и другие Тараматулы восприняли угрозу более чем серьезно. «Какой неприятный сюрприз», — заметила Арисса. «Сумея не застать нас врасплох, была бы катастрофа». «Я видел, как ты сражаешься», — нахмурился Зориан. «Дом с несколькими десятками таких магов без проблем отразит подобный отряд». Пусть даже тролли и нежить менее уязвимы для пчельных жал. В других местах он был нужней, так что этот Зориан тоже был симулякрумом. Более того, в отличие от себя под Сиорией, с ним не было армии големов. Тараматулы справятся сами, он здесь всего лишь советник. «Видел?» – заинтересованно переспросила Арисса. «Как странно. Не припомню, чтобы когда-либо сражалась в твоем присутствии. Но пусть мне и приятна высокая оценка, у дома нет десятков таких магов. Я исключение, как в плане таланта, так и в плане бюджета моего обучения. Большинство членов дома не умеют драться. Они разведчики и следопыты, и применяют своих пчел в бою только когда не остается другого выбора». «А...» Зорян мысленно поморщился. «Да, оценивать средний уровень дома по наследнице не самая умная мысль». «Тогда почему вы настаиваете на атаке? Почему не укрепитесь в усадьбе, как я советовал?» «Слишком рискованно», — ответила Арисса. «Если будут повреждены главные ульи, дом понесет тяжелейшие убытки, и, что важнее, старейшины хотят портал». Зорин поднял бровь. «Ну, конечно, портал. Созданная Джарнаком база напрямую соединена с Алтазией. Ценность постоянного трансконтинентального перехода сложно переоценить». «И ты не уверена, что можешь защититься от такого количества врагов, но собираешься перебить их сама, да еще не повредив рота?» — поинтересовался он. «Да, шансы есть». Загадочно улыбнулась невеста брата. «В прямом столкновении нам пришлось бы нелегко, но благодаря твоему предупреждению мы можем застать их врасплох. Если сумеем тайно доставить в их лагерь достаточно пчел, то первым и последним, что они увидят, будет огромный пчелиный рой». «Нужно убедиться, что первый удар убьет всех», — заметил Зориан. «Если уцелеет хотя бы один, он закроет портал». «Разумеется», — согласилась Арисса. «Потому и важно тщательно подготовиться. Ты ведь сказал, что можно не торопиться, так?» «Верно», — подтвердил Зориан. «По большому счету это сражение ни на что не влияло. Если Тараматулы и правда сумеют захватить портал, они смогут послать подкрепление, но едва ли это что-то изменит. Так что я полностью поддерживаю осторожный подход». «Меньше шансов, что тебе придется нас вытаскивать?» — понимающе спросила Арисса. «Я всего лишь подросток средних способностей», — ответил Зориан. «Едва ли такие подвиги мне по плечу». «Я так и подумала», — кивнула Арисса. «Так, сколько, говоришь, в лагере живых людей?» 28. Не задумываясь, ответил Зориан, и тут же указал, где находится каждый из них, чтобы Тараматулы не тратили время на поиски. «Подросток средних способностей», — невинно заметила Арисса. «И можешь указать расположение людей в лагере с такого расстояния? Твоему брату стоило бы лучше учить тебя врать. Всего лишь обычное ментальное чутье психика», — возразил Зориан. «Просто врожденная способность». «Уверена, Дэймон так не смог бы, несмотря на то, что он старше», — ответила она. «Вот же, да почему он никак не может соответствовать норме? Ох и аукнется ему все это». «А знаешь что, лучше я помолчу», — вздохнул Зориан. «Тебе надо планировать атаку, вот и планируй. А я просто постою в сторонке, пока взрослые работают. Пожалуйста, позаботься обо мне, невеста Дэймона. Он никогда тебя не простит, если его любимый братишка погибнет». В ответ она натравила на него пчел.